девчью бронзая в вышине. Синеву, синеву. Я летала безмятежно, как во сне. Наяву, наяву. Не боялась ни запретов, ни угроз. На земле, на земле. Гордо возносилась над ковром из роз. Что с тобой случилось, милый друг? Ты устал, ты устал. А чего тебя пугает вдруг? Высота, высота. Сколько видно чудес с высоты, с высоты. Но дороже небес мне земля, где есть ты. Не говори мне так, зачем ты так со мной? Отпускаю тебя. Не отпускай меня, мне сладок этот плен. Ведь ты бесконечная, не бесконечная. Высот не нужно мне, любви твоей взамен. Я птица вешняя, я птица певчая, но не могу без тебя.